все незнакомец милый, я здесь одна, совсем одна. Прошу, спаси меня, помилуй. Когда б меня ты разрезал, тебя всем сердцем полюбила. Неужто каменный подвал навечно будет мне могилой? А женщин кругом голова, люди свобод не оберешься, а что любовь, одни слова, толку дали, не добьешься, так говорил, а ваша мой, последнее дело, бабушки же, пойду-ка лучше, я на мой, зубок стонет, вот.